Прочитаю Деяния апостолов, 10 глава, стих 33. «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Так сказал когда-то Корнилий, который призвал Петра, и вот эти слова при встрече собрал родственников и сказал: «Хорошо сделал». Хорошо сделали и мы, друзья, что мы пришли в Дом Божий, и теперь мы предстоим пред Богом. А мы его не видим, а он невидимо присутствует с нами. И как Моисей говорил, что видя невидимого, был тверд и противостоял всякому греху и вывел народ Божий из плена. И вот мы сегодня пришли, дал бы Бог, чтобы мы тоже, приходя или где находясь, что мы стоим пред Богом нашим. И этот Илия, когда говорил перед царем, то сказал ему, вынес приговор такой, какой будет наказание ему за грехи, которые он делал, и говорит: «Я стою пред Богом». Вот, друзья, и мы так, если бы мы чувствовали, что вот особенно в доме молитвы Бог невидимо присутствует с нами, и мы находимся пред лицом Его. И пророк Михея пишет в 6 главе послания, то есть своего послания, 6 стиха по 8 такие слова: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца своего за преступления мои и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот чего желает от нас Бог и от всех людей, чтобы мы, когда предстояли пред Ним, чтобы мы действовали справедливо, любили дела милосердия и смиренно-мудренно ходили пред Ним. Этого хочет Господь. И если мы стараемся ходить и предстоять пред Ним, Он посылает все свои благословения и дарует нам жизнь вечную. А теперь, друзья, хочу, как святые люди, это Бог хочет. И вот Петр как поступал, я уже прочитал. А теперь хочу для примера два святых человека, как они смотрели на этот вопрос. Первое, вот хочу прочитать пророка 1 книга царств, из первой книги царств, с 12 главы за Самуила. Смотрите, как он тут, с 3 стиха. «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною, и сказали свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел от отцов наших из земли египетской, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами, пред Господом о всех благодеяниях, какие сделал Он вам и отцам вашим». Вот он предстал пред народом Божьим и сказал, чтобы свидетельствовали на него. И когда они сказали, что ты ничего плохого для нас не сделал, тогда только он говорит: теперь я судиться буду с вами. А как судиться? Высказать о всех благодеяниях, которые Бог являл народу израильскому, а они делали зло. Я не буду это читать просто за сокращением времени. Вы знаете эту историю. И когда они все-таки сделали грех, потребовали царя, он не хотел ставить, а Бог сказал: поставь им царя, раз они требуют. И он поставил им царя, там загремел гром, они увидели, что они сделали грех, вместо того, чтобы Бог был им царем. И испугались, и говорят: помоли за нас Господу. Самуил помолился и сказал: если сделан вами грех, но если вы будете делать добро, то будете жить, и вы, и царь будете. А если вы будете делать зло, то погибнете, и вы, и царь. Ну и как вы знаете, что и царь погиб Саул за то, что не мог победить зависть и преследовал Давида напрасно. И израильтяне многие погибли за грехи свои. Это, братья, в Ветхом Завете. А в Новом Завете я хочу апостола Павла, как он поступал среди народа Божия. Это во втором послании к Коринфянам, шестая глава с первого стиха. Прошу прощения, четвертая глава с первого стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Вот Павел готов предстать пред любым человеком, что бы они ему ни говорили. Почему, братья и сестры, это делали эти святые люди? Потому что они знали, что и как у них падшая природа адамовская ко греху склоняла, как и нас склоняет и тянет ко греху. И свойство такое, что мы своих грехов не видим, как Христос говорит. Видим, но у себя в глазах не видим, а сучок в глазе брата видим. И вот чтобы этого не избежать, вот они предстояли пред всеми людьми и готовы выслушать любые обвинения или какие будут со стороны народа Божия. Сегодня, братья и сестры, предстояние будет, вот, как уже объявлено. И я хочу немножко почитать, каким должен быть служитель, хотя вы и многое знаете это, и как относиться к служителю должны члены церкви. Ну вот, апостол Петр пишет в послании своем о служителях, какие должны быть служителя. Ну, в частности, пастырей, пастырь, то есть пресвитера. Я читаю с 5 главы 1 послания Петра. Он пишет: «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, и не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, то получите неувядаемый венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот он дает наставление пастырям, какой должен быть в поведении, в характере, в служении пастырь. Ну, что тут, я много не буду останавливаться, а только сказано, вот, «Стадо Божие пасите, какое воз, надзирая за ним непринужденно». Это значит, пастырь должен правильно объяснить состояние, положение, а предоставить человеку, чтобы он сам решал это. И часто, друзья, бывает так – приходят, спрашивают у служителя, а как мне поступить в том или ином случае, разные у нас бывают обстоятельства. Ну и я когда-то старался сразу объяснить человеку, как правильно поступить по Слову Божию. А потом наблюдал, что все-таки я-то объяснил душе так, как положено, а потом узнаю, что душа эта поступила не как я ей посоветовал, а как у ней было в сердце. Вот, она так и поступает. Так я потом спрашиваю, сестра или брат, а как ты думаешь, как правильно поступить? И когда высказывает брат или сестра, я-то потом объясняю, как правильно волю, а предоставляю самой ей решать. И если даже она делает грех, за руку мы держать не будем. Потом, когда она увидит, как израильтяне увидели, что грех, и стали искать, помолись Самуила, помолись, чтобы не постигло нас это. Если мы не слушаем Слово Божие, не слушаем правильных советов и служителей, может быть, даже и родителей, мы тогда что? Мы терпим поражение. Дальше здесь он говорит, что непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, чтобы у служителя не было корости. Что это значит? Извлекать из своего служения выгоду, материальную или духовную. Там, где нас, служителей, хвалят, почитают, угощают, туда мы идем. А там, где нас обличают справедливо, мы туда не идем. Вот это корость. И для служителя это очень-очень большой грех и недостаток, если из-за корости служения. И когда явится пастырь и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, не господствовать, то есть силою не заставлять ничего, а только объяснить волю Божию. И вот Павел Ефесским пресвитерам в 20 главе Деяний апостолов говорит: «Я не упускал изъяснять всю волю Божию вам, поэтому чист я от крови всех вас». Вот что он объяснял волю Божию всем людям, и он тогда говорит чист, тогда Бог с него не будет взыскивать. А если, друзья, мы видим, что кто-то делает грех, и не молчим, проходим мимо, боимся, чтобы, как говорят сейчас, нажить врага, мы тогда, и в Иезекииле написан, грех взыщу, то есть грешник умрет, а кровь я взыщу с тебя, потому что ты молчал. И если мы молчим и видим, что грешат, плохо делаем. Но если мы делаем, стараемся обличить или увещевать человека не с кротостью, не с любовью, то мы тоже тогда грешим, и мы не исправляем. Ну а для служителя это особенно. И вот не господство над наследием Божьим. Но я часто привожу пример при рукоположении. У нас пресвитер во время гонения, когда собирались по домам, он объявляет, а собраться собрание во время гонения, это надо готовым 50 рублей платить штрафу, как правило. Ну вот он объявляет: «Братья и сестры, у кого будет собрание следующее?» Молчат. Он тогда не ожидает, а говорит: «Собрание будет у меня, у нас». Ну тогда кто-то говорит: «Нет, не у вас, а пусть будет у меня». Ну будет у вас. Вот он никогда не ждал, когда что-то кто-то говорит. Он давал пример стаду, и как это делал апостол Павел, как хочет, чтобы и мы делали. Ну и когда, если вот так такого поведения пастырь, тогда, говорит, Петр пишет, «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Хотя, братья и сестры, и мы с вами, и служителя, не из венцов, которые Бог приготовил, а из любви к Богу, из любви к народу Божию и к врагам, мы служим и делаем это, но все равно Бог будет раздавать венцы всем за труд, который мы совершаем здесь на земле. Ну вот это кратко такое наставление Петр дает служителям. А вам что? Так же и вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Братья и сестры, хорошо, если рядовые члены повинуются пастырям. Конечно, пастырям на добро, не на зло. Вот. Как хорошо, если у вас дети повинуются, хорошо, что внуки повинуются, хорошо, когда вот члены повинуются служителям. Тогда с радостью совершает это служение и служитель. И вас тогда Бог благословляет. А еще тут не только за служителей сказано, а еще смотрите, и все же, подчиняясь друг другу, член-члену, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну, что Бог гордым противится, уже я говорил примеры, но что, друзья, трудно увидеть грех, гордость. Вот если я обольщен сам собою, вы будете мне говорить, что, брат, ты гордый, я не буду видеть. Буду защищать, доказывать. И тогда Богу за гордость приходится наказывать нас для того, чтобы мы увидели гордость и тогда и избавились от этой гордости. И так, братья и сестры, еще апостол Павел пишет в послании к евреям в последней главе, 13 глава. Здесь он пишет такие 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Служитель все равно будет делать, братья и сестры. Ну, хорошо, когда вы повинуетесь. Он с радостью это делает. А если противятся вот, служителю, он все равно пред Богом знает, что он ответственный. Он будет делать, но он воздыхая, со слезами, может быть, плакать будет, но будет делать Божие. Поэтому, с одной стороны, повиноваться вам надо. И если вы хотите, чтобы у вас были служители хорошие, несли вот благословение и так далее – за них обязательно надо молиться. Включать в ваш список молитвы, как вы молитесь за себя, за детей ваших, чтобы вы молились и за своих служителей. Почему? Потому что сатана старается поразить в первую очередь не рядового члена грехом, а служителя. И он это делает, как и Христос сказал, «Поражу пастыря, и рассеются овцы». И это вот на примере нашего братства. В 60-м году поразил пастырей наших, и болезни идет, и сейчас еще братство разделено наше на автономных, регистрированных и отделенных. И еще не соединимся. А если бы пастыря были в должном состоянии и призвали бы народ Божий к бодрствованию, к очищению, освящению, этого бы не было. Поэтому, друзья, молитесь за пастырей ваших. Ну и еще хочу сказать, что пастыря несовершенные люди, чтобы у них был идеал. Нет, все мы согрешаем, кто больше, кто меньше, и пастыря несовершенные. А что делать, если пастырь сделал грех? Если он видит, что он согрешил, он должен тут же попросить прощения. Если виновен перед церковью, в церкви. Если перед кем-то виновен, он должен перед тем просить. А если мы не просим прощения, то грех остается на нас. Вот как пример я хочу апостола Павла привести. Когда он перед первосвященниками стоял, это Деяния святых апостолов. Сейчас скажу, какая глава. Двадцать третья глава «Деяния святых апостолов». Ну, читаю с первого стиха. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи и братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты судишь, чтобы судить по закону, и вопреки закона велишь бить меня? Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь? Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злослов. Вот Павел, когда ему сказали, что первосвященник, он сразу говорит, что как бы кается, что он назвал его таким, хотя этот первосвященник и делал несправедливо, заставил бить апостола Павла. Так вот, друзья, если мы служителя, если вы рядовые члены, грешим, а все мы грешим, много грешим, и мыслями, и словами, и поступками бывает, но если мы тут же осуждаем себя, просим прощения друг у друга или перед кем мы виновны, просим прощения у Бога, и Бог ради жертвы Иисуса Христа, как мы уже слышим не один раз, прощает нам. А если мы не просим прощения, а продолжаем грешить и еще оправдывать себя, ну тогда Богу приходится нас судить. Или болезни посылает, или еще какое-то то, что мы делаем. Ну и хочу сказать, друзья, нужно и увещевать, особенно служителям приходится увещевать согрешающих, обличать, запрещать, даже написано запрещать. Если он делает это с любовью, справедливо, то вы должны исправляться. Но и служитель, если он служитель, делает то, что не угодно Богу, то и вы можете тоже увещевать, обличать с любовью только. Если вы чувствуете, что у вас вы не духовные, а пойдете обличать с укором, с упреком и еще во гневе, то лучше не ходите. Это вы не обличаете человека, и не будет действовать ваше обличение, а вы только сами еще загрязните больше, и просвитера не обличили, как должно. Поэтому нужно и соблюдать порядок какой. И обличать или увещевать брата, ну, обличать сестру, брата или кого бы, или и служителя, соблюдается такой порядок, как Христос сказал. Если согрешит брат твой, иди обличи, как? Наедине. Если брат послушал, поблагодарили Бога, и вы приобрели брата или сестру. Если он не слушает, возьмите еще свидетеля, вдвух скажите. Вот. А если потом уже только он не слушает, брат или сестра, тогда надо сказать церкви. И если он церкви не будет слушать, вот, то тогда его или на замечание берут для исправления, или крайняя мера, если он в грехах живет, чтобы грех не был на все, вся церковь не была виновным, такого человека и отлучают. Это высшее наказание, которое положено как в Слове Божьем и как Бог повелевает. Ну и, братья и сестры, я уже сказал, если мы будем с любовью это все делать, если мы будем молиться и поститься и за служителей, как и за самих себя, Бог по вашим молитвам будет служителям и удерживать их от греха, от зла, обличать, может быть, сам будет. если вы не можете с любовью делать. И потом, если будет исправление, значит, будет Бог благословлять и радоваться будете. Вот. И теперь, после того, как я высказал вот пожелания и служителям, и вашим, и вам всем, хочу, чтобы вот смиренно-мудренно еще были и друг пред другом. Вот среди членов есть члены сильные в вере, есть немощные в вере, разные члены и по возрасту духовному, и по своему духовному состоянию. Как это все можно, ну, совместить, чтобы не было болезни? Любой сильный, Павел говорит, сильные члены мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. А немощные члены, немощного члена принимайте без всяких споров о мнениях. То есть вот как немощный человек, больной, он еле ходит, но он живой человек. Его не надо унижать или еще-то, ему надо помочь, поддерживать. Но он член церкви немощный. А есть сильные, которые верою в Бога, ну, может многие дела совершать, бороться с дьяволом и побеждать и так далее. В молитвенной борьбе, как я уже говорил, что вымаливать грехи народа Божия, это сильные люди. А как совместить? Немощный человек может высказать свое мнение, но не настаивать, чтобы так поступали по его. Сильный человек в вере тоже может высказать свое желание по любым вопросам, но не требовать, чтобы и другие поступали так же, как он. Нет, поступай по вере, которую ты получил, но не требуй ни тебя, ни других. Если это будет вот требование, что и вы так поступаете, будут болезни создаваться, будет большое разорение среди членов. И теперь, братья и сестры, чтобы сегодня наше собрание Бог благословил, мы сейчас, вот предстоя пред Богом, помолимся Ему, попросим Его, чтобы Бог благословил, чтобы наше собрание прошло чинно, во славу Божию, и мы ничем не оскорбили Дух Святой и присутствие нашего Господа. Не перебивали друг друга, не возмущались. И молитвы наши, я хотел сказать, братья и сестры, вот считаю недостаток вашей церкви, что тихо многие молятся. Надо молиться так, чтобы молитву вашу услышали все. Хотя у вас помещение большое, и надо громко говорить, может быть, не все. Но многие тихо молятся, я, например, на многие молитвы не могу ничего услышать. Значит, молиться в церкви надо погромче. Если два человека начали молиться, один должен уступить, а следующая молитва уже должна тот, который уступил. Такой порядок должен быть. И еще, надо на молитву один молиться, а на молитву говорить всем, если молитва угодная Богу. Если мы говорим «Аминь», мы участвуем, один молится, а участвуем словом «Аминь» истинно так, молитва возносится от всех нас. Если мы не говорим молитву «Аминь», а у вас мало слышно, чтобы говорили «Аминь» на молитвы, значит, вы не молитесь с этим братом или сестрою. У первых христиан было так далеко слышно молитва «Аминь», что они знали, люди неверующие, если говорят «Аминь», то это значит, христиане собрались для молитвы. Ну вот такое мое пожелание, и я хотел, чтобы вы так исправились в вашей молитве. Но сейчас давайте помолимся, поблагодарим Бога и попросим Его благословения на наше членское собрание. Аминь.